Глава 16. Когда Чарли скрылся из вида, Джози подумала, что следует, пожалуй, рассказать мисс Харкарт о сегодняшнем госте, прежде чем это сделает Кэтлин, наверняка приукрасив свой рассказ изрядной долей вымысла. Она пересекла холл и осторожно приоткрыла дверь в гостиную. Хозяйка сидела на своем привычном месте, в кресле перед камином. На коленях у нее лежал раскрытый альбом с ферографиями. Услышав, как скрипнула дверь, она обернулась. «Уже вернулись из церкви?» — спросила мисс Харкарт. «Да». Джози взяла за правило не добавлять «мэм», как это делала Кэтлин в разговоре с хозяйкой, чтобы у мисс Харкарт не складывалось впечатление, будто она имеет дело с прислугой. «Мне понравилась служба. Проповедь викария звучала утешительно». «Очень хорошо», — сказала мисс Харкарт, и решительно захлопнула лежащий на коленях альбом. «Оживляете старые воспоминания?» — спросила Джози. «Глупое занятие, не так ли?» «Ничуть. Полагаю, нам следует держаться за хорошие воспоминания, поскольку сейчас у нас нет возможности возлагать надежды на будущее. И рассчитывать на улучшение в данный момент тоже не приходится. И тем не менее жизнь продолжается». «Жизнь продолжается», — медленно повторила мисс Харкарт. «Итак, что за деликатес готовит нам Кэтлин к воскресному обеду? Ростбиф с йоркширским пудингом и салатом? Как насчет копченой трески под белым соусом?» Джози не могла сдержать улыбку. «Не знаю, кому в наши дни достается говядина, но у мясника ее больше невозможно купить». «Вероятно, идет войско», — пожала плечами мисс Харкарт. «Импорт говядины из Аргентины прекратился, как и баранины из Австралии и Новой Зеландии. Поэтому нам остается рассчитывать лишь на продукцию английских фермеров, а ее недостаточно, чтобы прокормить страну». Закончив свой монолог, хозяйка заметила, что Джози продолжает стоять в дверях и, похоже, не намерена уходить. «Вы что-то хотели?» «Да», — подумала, «вам следует знать». Возвращаясь из церкви, я увидела летчика, точнее, механика с авиабазы. Парень стоял у наших ворот под проливным дождем. Бедолага, ему не повезло. У велосипеда спустило колесо. Я пригласила молодого человека на кухню и угостила чаем. Надеюсь, вы не против? Восхищаюсь вашим милосердием, но не стоит превращать подобные визиты в правила. Я против того, чтобы расходовать наш и без того скудный запас продуктов на летчиков и механиков. Это была всего лишь чашка чая. Джози старалась сохранять спокойствие. К тому же мой чайный паёк в полном вашем распоряжении. «Есть еще одна вещь, которую следует учитывать», — продолжила мисс Харкарт. «Ваша репутация. Если увидят, что вы водите в дом военных, люди начнут болтать. Деревенские обожают сплетни, и они могут быть ужасно злы на язык. В конце концов, вы ведь замужняя женщина». Предположение звучало настолько нелепо, что Джози не смогла сдержать смех. «Ему всего 19, почти мальчик. Он просто скучает по дому. Видели бы вы, как Чарли оглядывал нашу кухню и говорил, что она похожа на кухню его мамы. И тем не менее, я не желаю, чтобы вы приглашали посторонних». Мисс Харкарт поджала губы. «А может, он присматривается, как бы нас ограбить?» «Вряд ли», — возразила Джози. «Уверена, Чарли вам понравится. Он такой же образованный, как вы. Его отец викарий в Девоне. В следующий раз, когда Чарли Вентворд придет к нам, я вас непременно познакомлю. Определенно, мне совершенно неинтересно знакомиться с подозрительными военными. Кажется, я ясно дала понять, что не желаю видеть у себя в доме незнамо кого. Неужели у вас нет ни капли сочувствия к этим молодым ребятам, которые оказались вдали от родных, которым приходится каждую ночь летать в тыл к врагу, не зная, удастся ли вернуться назад?» «Я отказалась от сочувствия много лет назад», — сказала мисс Харкарт. «Жизнь несправедлива и жестока, а человеческая жизнь ничего не стоит. И мой вам совет — держитесь от всего этого подальше, тогда не придется страдать. А теперь предлагаю вам вернуться на кухню и помочь Кэтлин с обедом. Мне же позвольте вернуться к моим воспоминаниям». Джози вышла из гостиной и остановилась в полумраке холла. Должно быть, в прошлом мисс Харкарт пережила какую-то ужасную потерю. Неужели ее возлюбленный погиб в Первую мировую войну? Нет, по возрасту не подходит. В любом случае, какова бы ни была причина, эта женщина предпочла отгородиться от мира. Джози тяжело вздохнула и отправилась на кухню к Кэтлин. «Вы уже много лет работаете у мисс Харкарт», — обратилась она к служанке. «У нее когда-нибудь был жених или возлюбленный?» «Ей было за 30, когда я пришла сюда, и за все это время никаких возлюбленных. Что касается прошлого, хозяйка мало рассказывает о себе. Иногда упоминает об отце. Она родилась в Индии, как вы знаете. Изредка вспоминает, какая у них была там жизнь. Роскошная, надо заметить. Вернулись в Англию, когда ей было около 12. С тех пор жила с отцом в этом доме, за исключением нескольких лет, пока училась в Лондоне. Вот и все, что мне известно». «Но что же должно было сделать ее такой озлобленной?» — покачала головой Джози. «Это же ненормально вот так заточить себя в четырех стенах». Кэтлин пожала плечами. «Аристократы, они все так себя ведут. Держат малышей в заперти в детской, а потом отправляют мальчиков в закрытые школы. Вы правы, это ненормально. Радуйтесь, что принадлежите к простым людям. У вас есть муж. Кончится война, он вернется, и все будет как прежде». «Да, все будет как прежде», — согласилась Джози. «Именно так». Она чувствовала, как слова тяжким грузом ложатся ей на сердце. Тем же вечером, готовясь ко сну, Джози услышала гул приближающегося самолета. «Тренировочный полет?» — подумала она. «Или бомбардировщики возвращаются после дневного рейда?» А затем вдалеке раздался глухой взрыв. И еще один. Ухо уловило знакомый рев моторов. Вражеские самолеты. Подавив волну паники, Джози вновь натянула платье, сунула ноги в туфли и, схватив продовольственную книжку, ринулась вниз по лестнице. «Кэтлин! Кэтлин!» — крикнула она, пробегая через кухню. «Немецкие бомбардировщики!» Миновав прачечную, Джози оказалась в узком коридоре с несколькими дверями. Не зная, за какой именно находится комната служанки, она принялась барабанить во все по очереди. Внезапно дверь в конце коридора распахнулась. В проеме появилась Кэтлин в длинной фланелевой рубашке и с папильотками в волосах. «Что, скажите на милость, тут происходит?» — прорычала она. «Из какой стати вы явились на мою половину?» «Разве вы не слышите вражеские самолеты?» Захлебываясь, выпалила Джози. «Куда вы прячетесь во время налетов?» «У нас не бывает налетов», — сказала Кэтлин. «Ну а вдруг они станут бомбить? Может, стоит перебраться в сарай за домом?» «Нет», — отрезала ирландка. «Возьмите себя в руки и успокойтесь. Нас не станут бомбить. Их интересует военный аэродром». Джози побежала обратно через кухню, открыла заднюю дверь и выглянула на крыльцо. Рокот моторов и грохот разрывов гулким эхом разносились в холодном ночном воздухе. Ей показалось, что над полетом сверкнула яркая вспышка, но затем самолеты начали удаляться, взрывы прекратились, и воцарилась тишина зимней ночи. «Они полетели дальше, вглубь страны», — сказала подошедшая Кэтлин. «Скорее всего, их цель — Лестер или Ноттингем. Там много заводов и фабрик. В нашей глуши мы находимся в относительной безопасности». Джози бросила последний взгляд в сторону авиабазы. Все ли у них в порядке? Не попали ли бомбы в жилые помещения? Вернувшись в холодную постель, она лежала, прижимая к себе бутылку с горячей водой, и вдруг поймала себя на том, что продолжает думать о Майке. «Пожалуйста, пусть с ним все будет хорошо», беззвучно двигая губами, шептала Джози. А в следующую секунду ей сделалось стыдно. Это так глупо. Майк Джонсон, командир эскадрильи, важный человек, к тому же человек из высшего общества, поскольку все пилоты — выпускники закрытых учебных заведений. И на Джози он смотрит, как на девушку из низшего сословия, хотя, возможно, в Канаде нет такой четкой границы между сословиями. Вздор. Просто проявил участие только и всего, напомнила себе Джози. И вообще она замужняя женщина. Война закончится, Стэн вернется домой, они переедут в Лондон, и все пойдет как прежде. Не следует предаваться пустым мечтам, которым не суждено сбыться. Наутро вся деревня гудела из-за ночной бомбежки. Две коровы с фермы мистера Элфорда, пасшиеся на лужайке неподалеку от взлетной полосы, были убиты осколками, но сама авиабаза не пострадала. «Ну что я вам говорил?» — торжествовал мистер Бродфорд. «Немцы — никчемные вояки. Даже не могут толком попасть в авиабазу, расположенную в чистом поле». Женщины, выстроившиеся в очередь к его фургону, смеялись от души в надежде, что слова мясника соответствуют истине. Джози сделала покупки в бакалейной лавке, однако прежде чем тронуться в обратный путь, зашла к Беджерам. Нужно было отдать фонарь, который Альф одолжил ей в субботу. Она хотела сделать это накануне, после службы в церкви, но из-за дождя поспешила домой и теперь чувствовала себя неловко. Выслушав ее извинения, Альф Беджер только рукой махнул. «Не волнуйтесь, моя дорогая, это запасной фонарь, да и к тому же мы теперь редко выходим на улицу после наступления темноты. Кстати, я тоже должен извиниться перед вами. Обещал приготовить семена, но вчерашний дождь отбил всякую охоту идти в огород, так что займусь этим сегодня, обещаю». «Не спешите, мистер Беджер», — сказала Джози. «Не уверена, что смогу начать посадки прямо сейчас. Потребуется еще некоторое время, чтобы рука зажила окончательно». «Я мог бы прийти к вам вскопать грядки», — предложил Альф, «если, конечно, старая ведьма не станет поднимать шума». «О нет, мистер Беджер, я не хочу утруждать вас. Вам и так приходится много работать. Кроме того, как вы верно заметили, мисс Харкарт непременно поднимет шум. Думаю, нам лучше подождать. Вскоре я поправлюсь и сама возьмусь за дело». «Вы правы, моя дорогая. А я пока подберу для вас хороший посевной картофель и лук». Распрощавшись с Альфом, Джози направилась домой, размышляя по дороге о том, что жизнь на природе делает людей гораздо крепче и выносливее. Взять, к примеру, Альфа Беджера. Ему лет 70, не меньше. Однако он бодр и запросто возделывает свой акр земли, словно полный сил юноша. Мисс Харкарт соблаговолила съесть купленную Джози печенку, а Кэтлин даже высказала мысль, что вскоре новой кухарке можно будет поручить готовить не только мясо. «Так значит, вы не возражаете, если я задержусь у вас подольше?» — спросила Джози. Она видела, Кэтлин разрывается между двумя противоположными чувствами. В конце концов, желание спихнуть с себя часть работы победило. «Почему бы и нет? Два человека на кухне означает вдвое меньше хлопот, верно?» «Я подумала, не начать ли нам обрабатывать огород?» — осмелев добавила Джози. «Согласитесь, неплохо иметь свои овощи, а не полагаться на то, что привезут в деревенскую лавку». «И не платить цену, которую они назначают», — подхватила Кэтлин. «Шесть пенсов за луковицу — настоящий грабеж». Утро следующего дня выдалось холодным и ясным. Джози оделась потеплее и отправилась на задний двор взглянуть, в каком состоянии находится огород. Грядки были полны пожухлых сорняков. Однако ей показалось, что среди травы она разглядела листья растений, которые высаживали здесь раньше. Нужно будет пригласить Альфа опознать их, если, конечно, мисс Харкарт не станет возражать. Хотя с чего бы ей возражать? Ведь до войны в доме всегда был садовник. Садовник. Джози удовлетворенно кивнула. Вот как она представит Альфа. Бесплатный садовник. Она стояла в раздумьях посреди двора, когда из-за угла дома появился человек. Это был Майк Джонсон. Завидев его, Джози первым делом подумала, что выглядит как огородное пугало в шарфе, небрежно обмотанном вокруг головы, и огромных сапогах, которые позаимствовала у Кэтлин. «Привет», — сказал Майк. «Наконец-то мне дали выходной. Вы как, не заняты сегодня?» «Я осматривала грядки. Хочу расчистить их и снова посадить овощи. Но огородник из меня никакой. Даже не знаю, с чего начать. Мистер Беджер, фермер из деревни, обещал дать семена и помочь вскопать землю. Похоже, у вас появился вкус к деревенской жизни? Трудно сказать. Это скорее вопрос выживания. Джози двинулась навстречу Майку, осторожно переступая через комья смёрзшейся земли. «Мне не нравится зависеть от поставок в местной лавке». «Я подумал, может, вы захотите прокатиться в город?» — сказал летчик. «Мне удалось взять машину у моих напарников». «С удовольствием. Я составила список вещей, которые нужно купить в первую очередь. А теперь хочу посмотреть, что из этого списка мне по карману. Я сейчас только сбегаю переодеться». «Отлично. Тогда я подожду возле машины». «Вижу, ваш знакомый джентльмен вернулся», — хмыкнула Кэтлин, когда Джози, скинув сапоги на крыльце, прошла на кухню в одних чулках. «Он не мой джентльмен. Просто добрый человек, который с пониманием относится к моему положению. Он едет в Сполдинг и любезно пригласил составить ему компанию. Только и всего. Если вам что-то нужно в городе, мы можем купить». «Нам нужно очень много разных вещей, но, к несчастью, за них придется платить. Я сейчас составлю список, а вы спросите у хозяйки, найдутся ли у нее свободные деньги». Джози бросилась к себе в комнату. Прежде всего, причесаться и нарядиться. Шерстяной кардиган мисс Харкарт и крепкие туфли, которые надоели хозяйке, и перекочевали в гардероб постоялицы. Список покупок, которые Джози считала необходимыми, был довольно разнообразен, от резиновых сапог и чулок до фонаря и, возможно, губной помады. Она раздумывала, стоит ли тратить часть своих драгоценных суверенов на новую одежду, если в теперешней ситуации вообще удастся найти новую одежду, или хотя бы на пару мотков пряжи, чтобы связать джемпер. Основная проблема с поношенными вещами состояла в том, что они хранили запах прежнего владельца, от которого не удавалось избавиться даже после стирки. Джози до сих пор чувствовала ненавистный аромат пепла розы, исходивший от свитера, который ей дали в больнице. Переодевшись, она отправилась выполнять наказ Кэтлин, попросить у мисс Харкарт денег на покупки. Джози нашла ее в библиотеке. Стоя перед стеллажом, пожилая женщина задумчиво водила пальцем по корешкам книг. Джози постучала в приоткрытую дверь и слегка кашлянула, прежде чем войти. «Что вам нужно?» — требовательным тоном спросила мисс Харкарт. «У меня появилась возможность съездить в город». Кэтлин дала список самого необходимого и велела узнать, есть ли у вас свободные деньги, — выпалила Джози, уставившись на хозяйку дерзким взглядом. «Позвольте взглянуть», — сказала мисс Харкарт. Джози передала ей листок. Она пробежала список глазами. «Да, полагаю, нам следует запастись хозяйственным мылом. Свечи тоже не помешают на случай, если опять отключат электричество». Пройдясь по всему перечню пункт за пунктом, мисс Харкарт согласно кивнула. «Хорошо, подождите здесь. Я сейчас принесу деньги». Джози стояла посреди холодной библиотеки, переживая, что заставляет Майка слишком долго ждать. Наконец хозяйка вернулась. «Я видела у ворот автомобиль и возле него мужчину», — сказала она. «Это он повезет вас в город?» «Совершенно верно», — подтвердила Джози. «Тот, которого вы на днях приглашали к чаю?» «Нет, это командир эскадрильи. На прошлой неделе он помог мне донести корзину с продуктами». «О, боже мой!» Мисс Харкарт выразительно вскинула брови. «Вы здесь меньше 2 недель, а уже перезнакомились с половиной королевских ВВС. Полагаю, для жителей Лондона это обычное дело. Вы хотите сказать, жители Лондона приветливы и ведут себя дружелюбно?» «Да, надеюсь, эта черта присуща не только им. В трудные времена люди повсюду стараются помогать друг другу». «Обычно мужчины требуют кое-что взамен», — заметила мисс Харкарт. «Во всяком случае, таков мой опыт». «Мне очень жаль, что у вас сложилось столь превратное представление о мужчинах. Командир эскадрильи Майк Джонсон относится ко мне с уважением». «Надо же, командир эскадрильи возит вас на своей машине. Куда катится наш мир?» «Он канадец». «Вот как?» Мисс Харкарт презрительно сморщила нос. Я слышала, они почти такие же неотесанные, как американцы». Терпение Джози было на исходе. «Он везет меня за покупками, а не в кабаре», — сухо ответила она. «Так вы хотите, чтобы я сделала покупки и для вас?» «Да, хочу». Мисс Харкарт протянула 4 полкроны и 10 шиллингов. Джози кивнула и направилась к двери. «Вы уже закончили книгу, которую я вам дала?» — неожиданно окликнула ее хозяйка. «Я предложила вам расположиться в гостиной, но не видела, чтобы вы читали». «Спасибо, но в гостиной мне не очень уютно. Надеюсь, вы не читаете на кухне. Книга может испачкаться, а я крайне строго слежу за тем, чтобы моя библиотека находилась в хорошем состоянии. Прежде чем сесть на кухне, я накрываю стол чистой скатертью», — успокоила ее Джози. «Я уже прочитала 9 портных». «И каково ваше мнение?» «Мне не хотелось бы умереть такой смертью», — сказала Джози. «И еще не понимаю, почему частных детективов всегда изображают людьми из высших слоев общества». Мисс Харкарт выглядела несколько озадаченной. «Полагаю, потому что у них есть свободное время. Представители рабочего класса, как правило, заняты работой». «Верно», — согласилась Джози. «Я как-то не подумала об этом». «Вы уже выбрали другую книгу? У меня много романов Дороти Сейерс, хотя, вероятно, с Агатой Кристи вам будет полегче». «Вы могли бы порекомендовать один из ее романов, когда я вернусь? А сейчас прошу прощения, не хочу заставлять мистера Джонсона слишком долго ждать».